и кое-как в них разобрались. Разговор больше не прекращался. С тех пор я всегда знала, чем он живет, и ревновать он стал меня меньше, чем раньше. Хотя и этого бы хватило на десяток женщин. Почувствовала я и заботу, которой раньше не знала. Он был няней и раньше, но, видно, так испугался, чуть не потеряв меня, что стал в 1000 раз больше опекуном, другом, чем надсмотрщиком и дрессировщиком. Оказалось, что Мандельштам способен на все, чтобы меня сохранить. Даже на каторжный труд и временную разлуку, на что бы раньше ни за что не согласился. Но с какой стати иметь жену и жить одному? Он так не говорил, но в нем это чувствовалось. После царского села мы жили в Луге, а потом он загнал меня в Ялту. К этому периоду относится большинство писем. Пансион на одного стоил 150, а на двоих – 250 рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не половину печатного листа. За лист платили рублей 30. Гонорары были попросту нищенские, как на Апраксинском рынке. И, как мы узнали от Нарбута, никакой роли в калькуляции книги не играли. Переводилась абсолютная дрянь, отрава. Хотя всякий принудительный перевод для поэта губителен. Я не случайно огорчалась и в каждом письме умоляла отпустить меня в Киев к родителям. Мандельштам так закабалил себя работой, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался когтями. Об этом лучше расскажут письма, где Мандельштам бесстыдно врет, как хорошо складываются дела и со всех сторон льются золотые ручьи. Он успокаивал меня, чтобы удержать в Ялте. Переводы уже тогда использовались как отличный и на редкость действенный способ уничтожения литературы. Стихотворный, как и прозаический перевод насильственных книг, заглушает всякую мысль и убивает слово. У кого хватит сил после переводческой балаболки думать или говорить? Непонятно, как Мандельштам умудрялся писать письма. Они приходили почти ежедневно. А кроме них, груды телеграмм, в которых он умолял меня спокойно жить в туберкулезном городке, толстеть, слушаться врачей и дожидаться его приезда. Я дождалась. Поздней весной мы уехали в Киев. На горку сходили. А потом в царское село, где прожили 2 года. Зимой 27-28 года Мандельштам написал египетскую марку. Я научилась кропать за него какие-то обработки для Зифа, и он получил передышку. Ленинград уже не кормил. Жизнь у нас лишена стабильности. Как в басне Крылова, все время пересаживаются и улучшают организацию. Потом, работая в вузах, я увидела, что каждый год преподают по временным программам в ожидании стабильной, которая, просуществовав год, в свою очередь отменяется. Точно так обстояло и с издательствами, которые непрерывно реорганизовывались, а литераторы в поисках заработка метались из одного города в другой. Всегда не хватало и не хватает бумаги. И книги снимаются с плана. Сейчас это уже почти не играет роли. В печать лишь изредка попадает то, что хочется прочесть. В молчании Мандельштама большую, хотя и механическую роль сыграли переводы. О нем начали писать, что он бросил поэзию и перешел на переводы –